«Неизбежно, — сказал Крупиня, — неизбежно, до, после, но так может быть, мы же в живом деле». «Острота слова газеты и неуязвимость поведения газетчика, я буду этого добиваться». «Брось, — скривился Крупиня, — что такое неуязвимость? Что? Ты можешь мне объяснить на пальцах?» «Мы не имеем права на ошибку». «Мы, как газета, в целом, согласен. А людям оставь их ошибки, потому что иначе у нас не будет истины. Пусть лезут в пекло, пусть набивают шишки, пусть постигают жизни шкурой и сердцем, и мозгом. Тогда они будут чего-то стоить, по отдельности, и все вместе. Ты никого не научил на примере Аси. Ты призвал людей к профессиональной осторожности». «Это плохо? Я не кончил. К той осторожности, когда у тебя завтра все трудные письма уйдут на расследование, и ни один не поедет по следу сам. Не драматизируй. Ты идешь к этому. Оставь, Владимир, людям право на ошибку. Оставь им надежду, что в случае ошибки им помогут. Очень дорого это, Алексей, очень. А я не знаю. А что дешевле? Возня с людьми вообще цены не имеет. Все имеет цену». «Пардон», — засмеялся Крупиня, — «пардон. На какие рубли будем считать? Новые или старые? Или на доллары? В общем, так, старик, Асю надо вернуть. Наша корова умница. А если тебе это трудно, оставь деликатное дело мне. Я со всеми объяснюсь, ежели что». «Я не сделаю этого», — сказал Вовочка. «А ты сделай». Крупиня встал. «И еще одно. У меня стол в кабинете трухлявый. Я не менял, когда все меняли. Это я к тому, чтобы ты знал, от чего будет бегать озабоченный наш завхоз. У него будет большая деятельность по доставанию мне нового стола». И Крупиня, швырнув очередное изображение клетчатого одеяла в урну, пошел к двери. «Постой», — сказал Вовочка. «Постой, ты ведь...» «Я выписался из больницы. Все нормально». И он ушел. В сущности, Цареву не нужна была верстка книги, которую редактировала Мариша. Больше того, захотел он ее получить, курьер бы привез. И читать в ней было нечего. Так себе авторы, а значит, и так себе мысли. Но после разговора с Крупиней надо было кому-то выговорить все, что мешало ему в эти дни. Ирина отпадала. Ей рассказывает, что себе самому. Есть, конечно, несколько приятелей, но он все-таки позвонил Марише. Наплел про верстку, она обещала, что возьмет ее домой, и вот он едет. Она поняла, что ему надо поговорить, сказала, что и ей тоже надо. Но вот теперь, когда он едет, он понимает. Зря. Конечно, зря. Ясно представилось, как Мариша встретит его в передней. «Господи, мы все такие слабые», — скажет он ей. «Бедные мы люди. Нет у нас ни когтей, ни клыков, ни толстой шкуры. Один только мозг, который можно убить крохотным кровяным тромбиком. Она поможет ему раздеться, а на слове «тромбик» погладит по шерстяной рубашке там, где, по ее разумению, расположено у него сердце. А вдруг все будет наоборот? Вдруг прямо, без перехода? Володя, ведь Ася ни в чем не виновата. Зачем ты ее так?» Царев тронул за плечо шофера. Сегодня его везет не Умар. «Останови возле автомата». Вышел и позвонил Марише. «Извини, обстоятельства против нас!» И, закрыв микрофон рукой, чтобы не слышно было уличного шума, добавил: «У меня иностранная делегация, я потом позвоню». Вот и все. И не надо ничего объяснять. Объяснение — всегда слабость. Маришино свойство — поворачивать к себе людей самой беззащитной стороной. А может, в этом ее мимикрированная жестокость? Если бы она могла его выслушать, не перебивая. Что бы он ей тогда сказал? У каждого человека есть свой неприятный сон. Я, например, подпиливаю дерево, и оно падает на меня. Очаровательный сон для психоаналитиков, которые усмотрят в нем непомерную гордыню, неистовое честолюбие и тайные подкорковые страхи. В детстве я кричал, когда на меня падало это проклятое дерево. Потом привык к этому сну и уже знал, что оно меня не убьет, что я вовремя проснусь. И вот, когда я совсем поборол страхи, сон перестал мне сниться. Только иногда я вижу клонящееся дерево, но даже в этот, казалось бы, жуткий момент я уже больше жалею не себя, а его, которое столько времени бестолку и безнадежно падает, а я его давно уже не боюсь. Тем не менее, что-то, Мариша, связанное с тем сном, в основу моего характера легло. Например, о каждом человеке я думаю. По плечу ли тот рубит? Всегда ли знает, что перед ним, осина или дуб?